Глава 26. Двух последних невест Веся оглядела с особым вниманием и нашла очень разными. Потому-то вначале обратилась к той, которая по виду была старше и смотрела со спокойной уверенностью. Княгиня даже имя ее помнила. Девушка одной из первых решилась войти в клан Сокола. «Савена, ответь нам, любишь ли ты своего избранника настолько сильно, что даже втайне не мечтаешь увидеть рядом с собой никого иного?» Это был слишком откровенный вопрос, и честно ответить на него «да» могла бы только беззаветно влюбленная девушка. «Нет», — побледнев, тихо прошептала новоиспеченная княжна. «Пока я так сказать не могу. Но я его знаю. Когда нас угнали Хингаи, они с отрядом дикого ястреба нас освободили и помогли добраться до своих земель. И он меня тоже узнал». Берест кивнул жене, подтверждая истинность этих слов. «Значит, в тебе сейчас говорит благодарность», — неспешно произнесла Веся, раздумывая, как поступить. Такого ответа от девушки она не ожидала и теперь не желала нечаянно обидеть людей, которых по своей воле снова свела упрямая судьба. «И я не могу не похвалить это замечательное чувство. Однако для счастья одной благодарности маловато. И не забывай, что ты теперь княжеская дочь. Простой селянке можно передумать и вернуть браслет через декаду или две, но для княжны такое легкомыслие совершенно непозволительно. Поэтому я пока не разрешаю тебе брать браслет. Присмотритесь друг к другу получше, испытайте свои чувства и приходите через декаду. Князь будет решать такие вопросы трижды в месяц». «Спасибо, любимая». Еле слышно выдохнул Берест в ушко жене, пока огорченный жених с невестой, крепко держась за руки, уходили из кабинета. «Я боялся, что допрашивать дочерей придется каждый день». Отвечать ему Веся не стала. Она пыталась понять, что связывает последнюю, оставшуюся в кабинете пару. Худощавого, светловолосого чародея средних лет и молоденькую княжну. Вспомнить имя этой приемной дочери целительница не могла. Зато сразу узнала редкий для этросов цвет ее вьющихся волос, черных, как вороново крыло. А еще неожиданно серебристо-серые глаза, так не вяжущиеся с цветом косы. «Напомни мне твое имя», — мягко попросила она девушку, и та вдруг встала, как встают, услышав вопрос, лишь дети княжеских домочадцев, которых обучает грамоте кто-то из княжон. «Я Гарина. Но мы пришли не из-за браслета. Чародей Ливоний хочет взять меня в ученицы». «Магистр Ливоний», — поправил Саргинс и уставился на собрата. «И какие способности ты у нее отыскал?» «Посмотри сам». Спокойно шагнул к столу тот и достал из кармана горсть разноцветных камушков. «Отвернись, Гарина, и дай руку». Девушка покорно отвернулась, заложив за спину ладошку, и маг, приглашающе, кивнул Саргу. «Положи ей в руку любой камень». «Вот». «Это зеленый», — тотчас сообщила княжна. «Теперь другой». «Этот серый, с полосками», — уверенно назвала девушка, и чародей положил ей в руку новый камень. «А этот синий, теплый, лазурит». «Кто тебя учил?» — заинтересовался Саргинс. «И где ты жила?» «Жила в деревне на восток от Важенского леса. В грозу в наш дом попала летучая молния, и родители погибли. А меня спасло чудо. Матушка незадолго до того подарила мне цепочку с заговоренным опалом. Но выжить-то я выжила, а ноги отнялись. Вот и сидела потом целый год в доме сельского старосты. Вот как раз тогда я камни и научилась по цвету узнавать. Летом меня за работу сажали. Полотна к покраске вязать. Вот и играла от тоски. А потом меня княжна Марилика вылечила и определила служанкой в дом вдовы учителя. Мне как раз 17 сравнялось». «Ты умеешь писать и читать?» «Очень мало», — покраснела Гарина. «К Анели ходили малыши из богатых домов, а я подсматривала». «Все ясно», — постановила Веся. Раз есть дар, значит, нужно учить. Вот только отпустить ее в Антаиль я пока не могу. Приходи в дом невест после обеда, договорись с Савелом. Идите». «Хорошо». Чуть поджав губы, согласился магистр и повел княжну прочь. «Пойду и я», — поднялся Саргинс. «Хочу проведать троши и сделать всем девушкам по амулету. Если что-то будет нужно, посылайте вызов, я шкатулку с вестниками в буфете в столовой оставил. Не хотел никому показывать». «Спасибо», — поблагодарил Берест и, дождавшись ухода мага, повернулся к брату. «Ты не хочешь рассказать, от чего такой злой?» «Я уже не злой», — желчно сообщил Лирс. «Теперь я просто счастлив». «Наконец-то сообразил», — шутливо похвалила его Веся. «Тогда можешь идти. В Лана где-то недалеко». «Но все равно обидно», — пробурчал Лирс, направляясь к двери. «Вот я бы ее браслет сразу взял». «Так разве ты не понял?» — охнула княгиня. «Она же тебе его уже отдала. Волчица не лисички, перед первым встречным хвостом не крутит». «Тогда почему я не вижу браслета на своей руке?» Остановившись, подозрительно осведомился княжич. «Так попроси начертать. Когда волчица уверена в своем выборе, но не уверена в серьезных намерениях избранника, она просто рисует ему на запястье свою метку. Чтоб жених, если раздумает, не обижал девушку словами, а просто стер ее рисунок». «Веся...» Голос Лирсета вдруг сел. «Ты сейчас не шутишь?» «Можешь спросить магов. Они тоже должны знать такие тонкости. Только учти. Тогда Влана будет знать про каждую девушку, с которой ты хотя бы просто поболтаешь». «Нужны они мне, твои девушки?» Пренебрежительно фыркнул княжич и захлопнул за собой дверь. Но через миг в приоткрывшейся щели возникла его голова и проникновенно шепнула: «Спасибо!» И после этого исчезла окончательно. «Вот это ваш дом», — сообщил Феодорис, остановив туманную лодочку возле небольшого двухэтажного здания, похожего на дорогую конфету бледно-розовым сиянием гладко отполированных камней стен, украшенных сложной вязью густо-коричневой и золотистой отделки. «Нравится?» «Пока непонятно», — осторожно ответил Берест, рассматривая строения, каких никогда прежде не встречал. Невероятно роскошный дом, если судить по обилию узоров, вьющихся по выложенным из дорогого золотого камня карнизам и откосам и сверкающему хрустальным блеском разноцветному стеклу, вставленному в бронзовые рамы. Дом казался очень надежным, если смотреть на массивные фундаменты из красного гранита и толщину стен. И одновременно не по-этрусски легкомысленным, из-за широкой террасы, огибающей его со всех сторон. Эту террасу окаймляло причудливое кружево невысокой решетки, а сверху ее накрывала легкая кровля из рыжей черепицы, опирающаяся на изящно закрученные колонны. Сверху террасу ажурной короной венчали белоснежные перила второго этажа, и за ними виднелись еще более хрупкие колонны и широкие арки застекленных балконов. Благодаря этим украшениям дом казался скорее невероятно разросшейся садовой беседкой, чем строгим жилищем, подобающим князю. «Так строят дворцы в восточных ханствах», — пряча понимающую улыбку, просветил княжескую чету Феодорис. «Там летом очень жарко, и потому дома защищены от уличной жары поясом террас. Да и у нас бывают периоды, когда зной не спадает целыми декадами, а иногда Уэрет обрушивается на берег яростными штормами. И тогда такая терраса защищает от дождевых потоков. Ну, а последняя причина, по которой мы строим дома именно такими, очень проста. К вам будут приезжать в гости князья и родичи, и обязательно попросят показать им Антаиль. И обычное, удобное, но скучное строение никого не поразит и не заставит поверить в ваше могущество. А вам это нужно, чтобы не мучить жителей будущего города бесполезной попыткой вырастить на этих землях достаточно зерна и сена для стад. Даже с нашей помощью это будет нелегко. но все равно не будет стоить затраченных усилий. Здесь к концу весны солнце выжигает всю траву, кроме полыни, да жестких кустиков схарры. А это не лучший корм для скота. Тьма. Озадаченно уставился на него Берест. А чем же тогда кормить коров и лошадей? Сеном и зерном. Серьезно ответил магистр, но его губы кривила плутовская усмешка. «Загадки загадываешь». Усмехнулся в ответ Берест и решительно направился к дому. Раз им его подарили, стало быть, нужно посмотреть. И не столько на сам дом, сколько на отношение к нему его любимой. Если Весе тут приглянется, значит, Бересту тем более понравится. Он уже понял, насколько ее вкусы ближе ему, чем предпочтение старших братьев. Да, Берост, едва увидев этот дом, вмиг непременно придумал бы для него не менее десятка едких названий. Хотя и проводил с прадедом гораздо меньше времени, чем они с Ансом. «А мне интересно, откуда у вас только стекла?» Поднимаясь на террасу по невысоким и широким ступеням, спросила княгиня, осматривая необычайно широкие, словно в дорогих магазинах, окна. «Батюшка покупал для себя стекла у купцов, ходивших на восток через перевалы в обход Уэрета, и обошлась ему эта роскошь очень дорого». «Теперь за помощь нам и за дружбу он получит стекла намного дешевле. Скоро в Ясновине и у простых ремесленников будут светлые дома», — уверенно пообещал магистр. «Ну, так решили загадку, откуда брать зерно?» «Да ответ-то прост», — покосилась на хитрое лицо учителя Веси. «Если чего-то нет или самим вырастить не вмочь, то нужно покупать. И купить есть где. И клан куницы повезет охотно, и клан ястреба, и вепри, и олени. Остальным далековато, но они могут привезти сыры, масло, шкуры и шерсть. А медведи и белки с удовольствием продадут по зиме и сырые туши, и копченые окорока, и колбасы. Но вопрос в другом. Чем мы станем платить? Нужно что-то такое, чего они не купят в ставе ни на ярмарке, и зачем непременно поедут к нам?» «Нет тут ничего такого», — поразмыслив, вздохнул Берест, распахивая дверь в дом. «Фрукты и орехи можно купить и ближе, в клане вепри, например. А рыбы полно и в ругаре, и в хороге». «Как тут прохладно и чисто!» Оглядывая высокие потолки, светлую мебель и пушистые ковры с ярким узором, похвалила княгиня. «А шторма и грозы не побьют такие огромные стекла?» «Для себя мы все сразу зачаровываем», — пояснил магистр. «Ну, а для других только за отдельную плату. Все купцы, начинающие строить в городах большие магазины, в которых можно не только товары, сколько хочешь рассматривать, но и отвару с пирогами попить, с удовольствием переплачивают за такую защиту. И еще открою вам маленький секрет. В восточных ханствах считают, будто оконные стекла, флаконы и стеклянные зеркала делают в Этроссии. И Танрел, который и отвозит туда этот хрупкий товар, вовсе не спешит их разубеждать». «А где его делают на самом деле?» — прищурился князь. «Тут», — признался магистр, — «неподалеку от Южина спрятана во враге небольшая мастерская. Там работают по очереди маги второго круга. Но если научить самых сообразительных и неболтливых из ваших воинов, стекла можно делать намного больше. Вот посмотрите, что творят из него наши мастера». С этими словами Феодорис распахнул перед ними дверь просторной светлой комнаты. И не просто светлой, а сияющей от переливающихся в солнечных лучах самых разнообразных, хорошо знакомых и совершенно неведомых предметов. На широких столах со столешницами из белоснежного мрамора стояли зеркала, подсвечники и статуэтки, кувшины, кубки, вазы и прочая посуда. И все это великолепие сверкало гранями и причудливыми узорами, поражало то необычайной прозрачностью, то многообразием всевозможных цветов. Кувшины и высокие вазы то дразнили насыщенной яркостью, то пленяли однотонной бледностью, а иногда цвета переходили один в другой, либо перемежались бесцветными протаинками. Тут можно было бы ходить и любоваться не один час. Но Берест с огорчением припомнил, что его ждут дела на пристани Южнограда, как они, наконец, решили назвать новый город. «Спасибо, это очень хорошее дело», — искренне поблагодарил князь магистра. «Но там ведь не нужно много мастеров. От силы несколько десятков, как мне думается. А чем я займу остальных? Ну, некоторые будут ловить рыбу, некоторые выращивать овощи и плоды. Еще нужна охрана. А остальные? Ведь ты наверняка уже это продумал». «Конечно», — улыбнулся Феодорис. «Хотя еще недавно называл такие планы мечтами. Кроме стекла и изделий из него мы будем торговать зельями и магическими вещицами, амулетами, бусами, кольцами, поясами и браслетами. И все это могут делать горожане. Камня в северо-восточных горах полно, и магов-рудознатцев туда доставляет Танрел. Но он один везде не поспеет. Нужно построить еще несколько таких барок, и, стало быть, потребуются плотники и скобари. Потому мы и устроили лесопилку в сторонке, рядом можно сделать мастерскую. Да и стекольных дел мастеров постепенно будет больше. Восточные ханства с удовольствием покупают наши изделия. Кроме того, тут очень удобно выращивать ранние ягоды и овощи. И те же барки смогут возить их в Ставен, а это выгодно. Ну и сады с редкими южными фруктами нужно непременно разбить возле каждого дома. И для себя на зиму сушить, и на продажу. Да и сами дома лучше строить ватагами, а не надрываться по одному. Но тут мы обязательно поможем фантомами. Предлагай всем воинам подумать, чем они хотели бы заниматься. И самое главное, не выпускай из рук торговлю. Пусть твои купцы возят в Ставины, в кланы плоды и раннюю ягоду, амулеты и стекло, и привозят назад все необходимое. А с чужих бери большую пошлину. Да не жалей, как станут плакаться, себе в убыток ни один купец и шагу не ступит. И почему мне все сильнее кажется, что я попал в ловушку, как муха в мед? Задумчиво проворчал Берест. А не проще было сделать тебя князем, а меня воеводой? Меня никто не знает, но все опасаются, как и остальных чародеев. А у тебя достойное доверие имя и воинская слава, ты сам это знаешь. Не зря ведь давеча намекнул воинам, кто перед ними стоит под именем Ордеста. Так не давай им долго думать и начинать сомневаться. Вот сейчас прилетишь туда, так и объясни, что строить на землях клана дома и получить на них бесплатно лес и камень могут только соколы. И вот для этих соколов у тебя есть интересная и выгодная работа. Сегодня с тобой пойдет Саргинс, он скоро освободится. Его дар поможет точнее определить, кто на какое дело пригоден. А мы с Эвестой отправимся вниз, к источнику, там уже очищены и восстановлены мастерские и лаборатории. Пока мы ждем Сарга, у вас есть немного времени осмотреть ваш новый дом. Но не более получаса. С этими словами магистр вышел из волшебно сверкающей комнаты и неторопливо пошагал к выходу на террасу. А княжеская чета, переглянувшись, отправилась в сторону лестницы, справедливо полагая, что та должна привести их в собственные покои.